Алло. Да. Здравствуйте, Людмила. Кто спрашивает? Это Горшенина Александра Сергеевна, сервис займов ЕКО «Пустер». Общались с вами 7 числа по этому телефону. Слушаю вас. Обещаю, договаривались, что у меня счете 5000 рублей до понедельника, но что оплаты у вас так и нету. Ну, денег потому что нету, и оплаты нету. Никогда планируете внести? Пока сегодня ничего не будет? Могу вам обещать, потому что денег все еще нет. Вы ждете перевод или что? Нет. Вообще нету? Вообще нету. И какой-то суммы тоже, 1000, 2 тоже не можете внести, да? Ну, нету, да. Ну, а примерно когда вы сможете внести? Мне же нужно зафиксировать вашу ничего оплату. Ничего пока не могу сказать. Хорошо, на этой неделе буду тогда ожидать от вас оплату. Я бы частично постараюсь. До свидания. До свидания. Run. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Валентиновна. Это звонок из компании «Кредит Техрус». Сайт «Кредита 24». Меня зовут Скальников Павел Игоревич. Будьте добры, завтра рождения назовите. Зачем? В целях идентификации информационной безопасности. Ну вот, именно в целях своей информационной безопасности я по мобильному телефону звонящим людям свою дату рождения не называю. Вы бы сказали бы, что вы не будете называть дату рождения. К чему этот вопрос? Разве есть причины, по которым вас могут спросить, и вы ее назовете? Прекрасно понимаете, откуда звонок. И прекрасно понимаете, что я знаю вашу дату рождения. Это не было бы целью кодификации, если бы я не знал бы. Почему этот вопрос задаете? Я не задаю никаких вопросов. Я вас ставлю перед фактом, что я не буду озвучивать свои персональные данные. Вы перед фактом ставите? Да? Вы задали вопрос для чего? Теперь какой вы говорите, вопрос? Что вы вопрос не задаете, а ставите перед фактом. То есть вы вопросом перед фактом кого-то хотите поставить? Каким вопросом? Какой вопрос я задала вам? А вы даже забыли, какой вопрос вы задали. Для чего? Я задал вам его. Вот это новости. И вы еще и без причины смеетесь. Что с вами? Понятно, все. Очередной мошенник, видимо, мне звонит. Не зря не сообщила дату рождения. Без причин. Без причин не смейтесь, ожидайте. До свидания. Пока-пока. Run. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Конго», меня зовут Екатерина Валерьевна. Ваш номер телефона оставила Ольга Валентиновна. Знакома она вам? Угу, знакома. А с ней как связаться, не подскажете? Вы с ней уже связались. Это вы и есть, да? Угу. У вас имеется просроченная задолженность нашей компании, вы 41 день на просрочке. Скажите, с чем связано то, что вы не оплачиваете? Представьтесь, пожалуйста, полностью. Фамилия, имя, отчество, должность. Меня зовут Ефимова Екатерина Валерьевна. Должность? Взыскание. Ага, хорошо. Слушаю, да. Я вам задала вопрос. Какой? В связи с чем связана ваша неоплата? Так денег же нет. Ничего не изменилось совершенно. Денег же нет? Ага. А вопрос намерены решать в добровольном порядке? А как я могу его решать в добровольном порядке, если у меня денег нет? Есть какие-нибудь варианты? Доход имеете. А денег нет? А денег нет. То есть деньги тратите на себя, на свои нужды, да? Не оплату за должность. Ага, все верно. Какой-то тон общения у вас немного, как будто вы... Что-то не договаривается. Что-то не договариваю. Много чего не договариваю. Я не собираюсь перед вами отчитываться. А почему в таком тоне общаетесь? В каком? Что вам не нравится в моем тоне? Предвзятом. Предвзятом? Насмешливом. Ну, не знаю, такое впечатление. Такое впечение, возможно, вы производите. На данный момент у вас срочка 41 день, общая сумма составляет 26 025 рублей 68 копеек. Оплату по своему займу вы ни разу не производили. В чем компания вам выставляет требования оплатить задолженность в кратчайшие сроки в полном объеме. Выполнять требования компании намерены? А требования вот так вот сейчас по телефону выставили вы, да? Да, вы же по интернет-займу. А, ну тогда я по телефону вот сейчас вот вам деньги послала, ловите. Очень, очень разумно с вашей стороны сейчас вести себя. А что случилось у вас? Почему так разговариваете? А что должно было случиться, говорит, чтобы я что как-то так разговаривала, как вы говорите? Подождите, что должно было случиться? Вас компания как-то обидела? Ну, вы сейчас ерунду говорите, по телефону вы требования мне выставляете. Разве это требования? Но вы же по интернету. Ну и что? И тем не менее, требования выставляются официально заказным письмом с уведомлением о вручении, с печатями, подписями, то присылается она по почте России. Вот это требование. А по телефону это ерунда. Хорошо, раз вы так говорите, тогда мне объясните, на каком основании вы нарушаете договор интернет-займа? На основании того, что мне так хочется. Ну вот и все. Вот все этим и сказано. Фирма автоплата. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Run. Да. Наталья Александровна? Слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Детективный отдел компании «Русьденьги». Меня зовут Галина Владимировна. Наталья Александровна, звоню по поводу долга вашего. Сегодня 63-й день просрочки. Что у вас случилось? Почему не оплачиваете? Денег нет. Ну, а у вас что-то с работой? Ну да, что-то с работой, что-то с деньгами. Как бы я просто все понимаю, но дело в том, что 3-й месяц просрочки уже как бы и ни единого гашения. Вы как ушли в просрочку, не было никаких платежей. Да, я в курсе. Вот вам бы как-нибудь, может быть, пролонгировать договор, оплатить сумму процентов, ну, чтобы забрать ваш договор с отдела взыскания. Да, к сожалению, не имею такой возможности. Ну, вы знаете, да, что компания может передать документы на возбуждение уголовного дела по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации? Понимаю, что это невозможно, потому что 177 статья Уголовного кодекса работает при сумме гораздо выше, чем сумма, которая у меня, это раз. Во-вторых, после суда. А у нас с вами суда пока еще не было. Ну, так вложишь по 2% в день, если муж наберется... До 500 тысяч? Ну, 2% в день. Но когда наберется, тогда, пожалуйста, обращайтесь, но только после суда. Уклонение от погашения дебиторской задолженности, 177-я статья, о которой вы говорите, это когда на человека подали в суд, и по исполнительному листу человек уклоняется от оплаты. Пока еще у нас с вами суда не было. Но вы, Наталья Александровна, понимаете, что... Какие последствия ждут после того, как мы передадим документы в суд? Да, конечно, понимаю. То есть вас это не полностью, да? Да. Ну, то есть вот. Хорошо. А Таля Александровна, можно это считать как отказ на данный момент от оплаты? Да, конечно. Все, фиксирую. Хорошо, спасибо. Ага, спасибо вам, всего доброго. Run. Здравствуйте. Слушаю вас. Служба защиты бизнеса Финколлект. Право требования перешло от компании Турбозайм. Реквизиты на оплату изменились. Мое имя Быков Игорь Анатольевич. Идет запись данного телефонного разговора. Ольга Валентиновна, звонок поступает по поводу непогашенного долга. Сумму какую подготовили к оплате? Никакую. Где сегодня деньги будете брать в таком случае для погашения? Нигде. Почему? Потому что мне так хочется. Вы на конструктивный диалог готовы? А в чем неконструктивность в данный момент? Какую сумму подготовили к оплате? Никакую. Где сегодня деньги будете брать? Нигде. Почему? Потому что мне так хочется. Давайте еще по третьему Я кругу. Я понял. Придется вам перезвонить, Ольга Валентиновна. Да. Подготовьте конструктивный диалог. До свидания. Да. Пока-пока. Run.